Глава пятая. Тем временем Беренис, слегка попривыкнув к своим отношениям с Каупервудом, начала задумываться над теми препятствиями и опасностями, которыми окружила ее жизнь. Она не обманывалась на этот счет, решив соединить свою судьбу с Каупервудом, но сейчас она чувствовала, что должна незамедлительно подготовиться к ним, чтобы спокойно все выдержать и не спасовать. Первая и главная опасность — Эйлин. Это ревнивая, эмоциональная женщина, которая, если только узнает, что Каупервуд любит Беренис, конечно, не остановится ни перед чем, чтобы погубить ее. Затем газеты. Они, безусловно, придадут скандальной огласке ее связь с Каупервудом, если их будут часто видеть вдвоем. И, наконец, мать. Ведь надо же будет как-то объяснить ей, почему Беренис вдруг решилась на такой шаг, и потом еще брат Рольфи, которого она теперь надеялась куда-нибудь пристроить с помощью Каупервуда. Все это обязывало ее быть постоянно настороже, взвешивать каждое свое слово, хитрить, изворачиваться, быть мужественной и готовой на многие жертвы и уступки. И Каупервуд также частенько задумывался над всем этим. Поскольку Беренис предстояло теперь занять главное место в его жизни, он не мог не заботиться об ее благополучии и о том, что предпринять, чтобы постоянно быть с нею. Он начал всерьез подумывать о лондонском предложении. В следующее свое свидание с Беренис, едва только она вошла, он сразу заговорил обо всех этих делах. «Знаешь, Беви, — сказал он, — а эта твоя идея насчет Лондона кажется мне очень заманчивой. Тут, несомненно, заложены интересные возможности». И он рассказал ей все, что он за это время передумал, и поставил в известность о визите лондонских подрядчиков. «Вот я сейчас и думаю послать кого-нибудь в Лондон, чтобы узнать, остается ли это предложение в силе. Если окажется, что да, тогда путь открыт, и твоя замечательная идея может осуществиться». Он посмотрел на нее с улыбкой, словно поздравляясь с тем, что она так хорошо все придумала. «Однако мы с тобой должны действовать осторожно. Нам надо опасаться, во-первых, газетной огласки, а во-вторых, какого-нибудь сюрприза со стороны Эйлин. Это существо эмоциональное, сумасбродное. Ее поступками управляют только чувства, а не рассудок. Я много лет пытался объяснить ей насчет себя, как человек помимо своей воли может измениться в течение жизни. Но она этого никак понять не может. Она считает, что человек меняется только потому, что сам этого хочет». Он замолчал и невольно усмехнулся. «Она из той породы женщин, что хранят вечную привязанность. Полюбит и всю жизнь будет любить одного человека».